к 10. Если исходить из 10 ассоциативных связей первого порядка, то один ассоциативный шаг дает возможность выбора из 10 слов, второй шаг – из 100 слов, связи однонаправленные, третий – из 1000, четвертый – из 10 000, пятый – из 100 000 слов. При моделировании ассоциативной памяти на компьютере эту особенность ассоциации пытались реализовать в виде древовидной структуры. Но ведь существуют перекрестные связи, объединяющие всех хранящихся в памяти слова в единый массив. При моделировании на компьютерах свойства этого массива более адекватно реализуется не древовидной структурой, а сетью. Ассоциативные связи представляют основу упорядоченного хранения информации в мозге человека, обеспечивающие быстрый поиск нужных сведений, произвольное обращение к нужному материалу. Ассоциированные между собой образы и понятия – та конкретная форма, в которой они сохраняются в памяти. Мышление оперирует сведениями, предварительно организованными и упорядоченными, отчасти еще в процессе восприятия. Ассоциативные связи обуславливают, ограничивают и предопределяют ход мыслительного процесса, взаимодействуя с текущими восприятиями. Эксперименты подтвердили это предположение. Ученые проделали опыт, который заключался в том, что испытуемым предлагали прослушать фразы, записанные на магнитофонной пленке. Одно из слов каждой фразы покрывали шумом, так что разобрать его с помощью раза было невозможно. Приходилось прослушивать запись 5-6 раз. Фразы были двух типов – разумные и нелепые. Пример первого типа – из окна падал свет. Пример второго типа – на тарелке лежит бегемот. Слова «окна» и «бегемот» при записи покрывали шумом, причем уровень шума был одинаков. Испытуемым требовалось 5-6 повторений, чтобы разобрать сквозь помехи естественное слово. А чтобы разобрать нелепое, нужно было 10-15 повторений, то есть 2-3 раза больше. У больных некоторыми формами шизофрении в подобных же опытах выявилось, что разницы между осмысленными и нелепыми словами не было, и те, и другие воспринимались сквозь помехи одинаково трудно. Эти результаты вполне совпадают с результатами экспериментов, в которых исследовалось так называемая иллюзия Шарпантье. Если человеку дать в правую и левую руки два шара разных размеров, но одинакового веса, то больший шар покажется легче. По-видимому, в начале при зрительном восприятии делается подсознательное умозаключение, что больший шар должен быть тяжелее. Соответственно, этому человек напрягает мышцы, готовясь удержать больший вес. Но когда нагрузка на обе руки оказывается одинаковой, то создается иллюзия, что шар меньшего диаметра более тяжелый. У больных с шизофреническим дефектом иллюзия Шарпантье не возникает. Простые опыты указывают на тот факт, что в памяти нормального человека слова группируются в гроздья, ассоциативные заготовки, которые используются в процессе восприятия, и, по-видимому, также и мышление. Вероятно, готовые ассоциативные шаблоны экономят мышление, хотя, конечно, они же делают мышление менее гибким. Отсутствие таких заготовок приводит к разорванности мышления, к случайности в его движении, то есть к тяжелому нарушению мыслительного процесса. Должен существовать оптимальный диапазон прочности ассоциативных связей. Выход за пределы этого диапазона в одну сторону приводит к косности мышления и его тривиальной стандартизации, штамп. Отклонение в другую сторону приведет к патологической разорванности, фрагментарности мышления, потере контроля за ходом и содержанием собственных мыслей. В оптимальном диапазоне прочности ассоциации есть несколько градаций. Существуют связи более и менее прочные, с большей или меньшей легкостью возбуждаемые.